Глава 7. Все еще неизвестный город. Дом Карай. Чуть позже. Добрался я до дома Карай очень быстро. Гарнизон ведь находился буквально в нескольких минутах ходьбы от него, и поэтому идти тут было недалеко, всего пару-тройку сотен метров, и то получалось недолго, если двигаться даже очень неторопливым шагом. Дома никого не было, меня это полностью устраивало. Я поднялся к себе в комнату, запер дверь и быстро установил магическое защитное поле. Мало ли что может произойти. Да и вдруг кто-то вернется в то время, пока я тут экспериментами балуюсь. Хотя, с другой стороны, магией я пока пользоваться не собирался, но, опять же, кто его знает. Я поудобнее устроился за столом и вытащил из сумки сундучок с артефактами. Его нужно проверить первым, так как именно некоторую часть его содержимого я и обещал продать ламиям. Вот, усмехнулся я, поставив сундучок на стол и рассматривая его. А как я его открывать-то собираюсь? Без магии. Портить, взламывая это запертое хранилище артефактов, мне не хотелось. Все-таки довольно ценная вещь. Однако в этом я особых проблем не предвидел. Было у меня в запасе одно плетение из школы магии воздуха, которым я и собирался воспользоваться. Так сказать, мечта мага-домушника, если, конечно, такие здесь были. Это плетение уплотняло некоторую часть воздуха на определенном, выбранном заранее объеме, придавая ему мысленную, необходимую заклинателю форму. Подобную невидимую заготовку можно было использовать как некий магический ключ, мысленно манипулируя которым можно открыть тот или иной запертый замок. Ведь заготовка принимала форму, соответствующую внутреннему слепку замка и его защелок. В общем-то, ничего сложного. За исключением того, что не всегда получалось добиться необходимого результата с первого раза, и для этого требовалось повторить несколько попыток. Правда, потом я понял, что имеется возможность поступать проще. Заранее создать виртуальную модель двери, задействовав новые установленные модули анализатора, выделить на ней участок с замком и создать магический слепок воздушного ключа, который и можно будет задействовать. Так что магии все-таки пришлось воспользоваться. Ну да ладно. Главное, плетение в конце концов сработало, и замок щелкнул, позволяя открыть крышку. Я, осторожно магически уплотнив тонкую струю воздуха, приоткрывая сундучок, на всякий случай отгородившись от него еще одним защитным куполом. Хоть на него и не наложено никаких стандартных защитных плетений, решил я. Но черт его знает, может, там обычная механическая защита или какой отравленный газ есть. И только я об этом подумал, как в меня из-под открывшейся крышки вылетела сразу пара дротиков, которые завязли в магическом щите. «Это я вовремя подсуетился», — констатировал я сей факт, и в этот момент сообразил, что на это действие меня подтолкнуло какое-то непонятное чувство, возникшее где-то внутри моего сознания. Это было даже не какое-то опасение, а некое чувство дискомфорта и тревожного состояния. Мне казалось, будто я что-то пропустил. Вот это все и выразилось в эту мою дополнительную защиту, которую я решил на себя набросить. Странно, удивился я. Человеком с особо развитой интуицией я никогда не был. Это, похоже, опять что-то новенькое во мне проснулось. Осторожным или даже параноиком я точно был, этого не отрицаю. Мне с моим характером и внутренними демонами, вернее, одним, но очень большим и опасным, иначе просто-напросто не выжить. Но что могло послужить причиной возникновения такой способности, как интуиция? Неужели анализатор может сопоставлять не только получаемые из моделей данные, но и все, что мне попадает в голову, и уже на основе этого, сделав какие-то свои выводы, передает их мне? Только никаких отчетов, составленных им, я не видел. А поэтому эта версия не подходит. Ведь мой виртуальный компьютер работает несколько по иным принципам и просто так ничего сделать не может, не сообщив об этом. Это все-таки хоть и магическое, но устройство и самостоятельных решений оно не принимает. А значит, случившемуся должно было быть какое-то иное объяснение. Или установка этих модулей, предположил я, затронула что-то ранее не задействованное во мне самом. Этот второй вариант был более похож на правду. Так что приму на веру, что в результате установки дополнительных ментальных модулей произошла активация неких моих скрытых резервов, и они начали потихоньку давать о себе знать. Конечно, это все вилами на воде писано, но хоть что-то. Хорошо, решил я сам для себя, чтобы как-то определиться на будущее. Появилось у меня нечто похожее на интуицию. Буду использовать его как еще один источник поступления информации, которую нужно проанализировать. Ведь это дает мне еще один шанс на выживание, и достаточно весомый. Остановившись на этом своем решении, я осторожно проверил два лежащих на полу дротика. «Хм», — подумал я, — «а вот тут уже кое-что интересное. Во-первых, сами они были сделаны из адамантита. А во-вторых, их носики были смазаны магическим ядом, который был практически незаметен на общем магическом фоне шкатулки, внутри которой были припрятаны эти смертоносные сюрпризы. Обо всем этом мне доложил анализатор, проведя исследование ментоинформационного поля того вещества, что было нанесено на поверхность иголок, подобранных мной дротиков. Кстати, яд был очень сильным и быстродействующим. Дротики мне показались интересными, и, вытащив из сумки один из небольших боксов, в котором раньше хранились установочные инфокристаллы древних, я положил их в него. Там они не причинят мне никакого вреда. И убрал бокс обратно в сумку. «Ну, а теперь займемся содержимым сундучка», — мысленно потер я руки, заглядывая в него. «Так, и что у нас тут?» А внутри лежало четыре предмета. Два из них были как раз теми самыми поисковыми артефактами, аналог которых мне показывала Ламия. Поисковик был магическим предметом, поэтому получить данные из его магической структуры не составило труда. Как рассказывала Ламия, этот артефакт был в состоянии работать только с определенным типом магических полей. Он мог запеленговать как магические поля живых существ, способных генерировать необходимый тип энергии, так и другие аналогичные артефакты, способные обрабатывать этот или совместимые с ним типы энергии. Что интересно, я сначала подумал, будто оба поисковика работают с одним и тем же типом полей энергии, так как выглядели они совершенно одинаково, и уже хотел было отложить второй в сторону, но на всякий случай решил проверить и его, и, к моему удивлению, все оказалось не так. Оба артефакта работали с совершенно разными типами магической энергии. И в каждом эти настройки, похоже, были жестко прошиты. Артефакт можно было лишь активировать, залив в него некий рабочий объем энергии. Рабочим, как я понял, считалось максимальное значение, при котором артефакт работал на своей максимальной же площади. При уменьшении залитой в него энергии он пропорционально снижал и площадь поиска. Таким образом, в результате работы артефакта мы получали точное направление и расстояние до объекта поиска, если следовать по прямой. Это был более надежный способ, чем некие непонятные координаты. Правда, был и свой недостаток, ведь в результате отработавшего поиска не выдавалось никаких описаний найденного объекта, только какая-то непонятная классификация и все. Для чего были необходимы именно такие ограничения в настройке поисковика и получаемого результата, я догадаться не смог. Но они были. Пока я разбирался в работе поисковиков, анализатор скопировал обе структуры артефактов к нам в базу данных. Туда же ушла и информация по их ментоинформационным полям. Я отложил проверенные артефакты в одну из специально предназначенных для этого коробочек. Что у нас дальше? И я вновь заглянул в сундучок. Кстати, его я отдавать не собирался, ведь и он был достаточно ценным изделием из драгоценных металлов, и его можно было бы потом кому-нибудь без особых проблем продать. Осталось еще два предмета. Один — какой-то странный сероватый камень, а второй — нечто похожее на пластиковую или эбонитовую пластину. Я решил начать проверку с камня. Он переливался множеством энергий и мог похвастаться очень сложной энергетической структурой. А вот от пластины шел равномерный однородный магический фон, а магической структуры у нее вообще не было. Вытаскиваю камень. «Портальный артефакт». Получаю через некоторое время информацию. Дальше шло длинное описание его структуры и принципов работы, наполненность энергии. Кстати, он был практически разряжен. Ну и что самое интересное, точкой привязки считается местоположение артефакта, точка назначения неизвестна. И дальше выданы ее координаты. Опа, а вот тут я уже навострил уши. Этот портальный артефакт вел куда-то в группу миров из категории НМ, или нейтральные миры. Структуру работы его анализатор сразу скопировал. Что интересно, я предполагал, что она будет хотя бы частично напоминать структуру тех портальных арок или плетения портала, что я встречал. Но, как оказалось, тут использовалось совершенно иное построение, ранее мне не попадавшееся. Его главным преимуществом была значительно возросшая надежность и при этом гораздо меньшее потребление энергии для активации и создания магического портала. Эти данные мне привел анализатор. Хорошо, Этот портальный артефакт я убрал к себе в сумку. Кстати, а это не тот ли самый возвратный камень, вспомнил я рассказ деда Малышки, оставшийся на Ариане, о том, как он выбирался из мира, где практически не было магии, о котором я читал в записке, оставленной отцом куколки, с предупреждением об опасности использования портальной арки, что была спрятана в их доме. Немного помедитировав, припоминая и сопоставляя факты, я резюмировал. Все может быть, ведь ее дед именно благодаря этому артефакту выбрался из того неведомого мира, создав портал в какой-то другой мир. Хорошо, с этим разобрался, теперь последний предмет. Достаю пластину и начинаю работать с ней. Магический фон есть, проверяю его анализатором, пытаясь получить информацию об этом артефакте. Но, к моему удивлению, анализатор выдает. Ментоинформационное поле не зарегистрировано. Изумленно смотрю на лежащий передо мной артефакт. Странно. Магии-то в нем выше крыши. Как так, поля нет? Видимо, я чего-то не понимаю и достаточно многого. Ну да ладно, активирую следующий пункт и пытаюсь создать ментоинформационную модель этого предмета. И это срабатывает. Получается, мое предположение, будто наличие магического фона равнозначно наличию ментоинформационного поля, совершенно неверно. Ну, или это какое-то редкое исключение из общих правил. Ладно, дожидаюсь окончания обработки данных. И что мы получаем на выходе? Ментоактивный материал, масса 475 граммов, степень адаптации вещества 98%, степень ментальной активности 75%, степень угрозы не определена, по предварительному прогнозу она не превышает 3%, больше ничего. И это все? Посмотрев на выданные результаты, огорошенно задался я вопросом. Честно говоря, я ожидал нечто гораздо большее. И что мне с этим делать? Это я вроде как задал вопрос снова сам себе, но на него ответил анализатор. Провести активацию. Интересно. Чем мне это поможет? Но на этот раз мне никто никакого ответа не дал. Хотя, в общем-то, я на него и не рассчитывал. Это нужно было мне самому, чтобы принять хоть какое-то решение. Так, анализатор уже ответил на самый главный вопрос. Это вещество не представляет практически никакой угрозы. Вернее, не представляло. Вспомнил я, что исследование этого объекта анализатор проводил, когда тот находился в настоящем своем состоянии. И сразу обратился к своему компьютеру. Насколько изменится степень угрозы вещества после его активации? — спросил я у него. Прогнозируемое увеличение степени опасности вещества не превышает 1,5%. Что ж, неплохо, оценил я. В итоге мы получаем величину, не превышающую 5%. В наших условиях это синоним безопасности. А значит, можно попробовать. Только остался еще один вопрос. Сколько времени потребуется для активации вещества? От 7 до 9 минут. И тут я не видел никаких противопоказаний. Время еще было. Даже немного останется на эксперимент с какой-нибудь из книг, так что пробую. Провести активацию вещества, отдаю я мысленную команду. И буквально в то же мгновение замираю. Да черт! Уже поняв, что ничего хорошего ждать не придется, выругался я, не пытаясь даже шевелиться, зная, что будет только хуже. Опять все та же история. Только что бы это означало в этот раз? Наблюдаю, как в направлении этого артефакта передается некая последовательность рун на языке древних, а дальше прямо на его плоской поверхности проявляется изображение ладони. Мне что, руку нужно приложить? Зря я об этом подумал. Как только мысль сформировалась в моем сознании, рука на автомате плотно прижалась к отображению ладони. Черт, ну когда же я буду осторожней в своих экспериментах? Уже в который раз мысленно прокричал я. Но было поздно. Энергия из меня стала по образовавшемуся каналу перетекать в сторону пластины, при этом та, с каждой попавшей в него каплей магии, не разрасталась, как можно было бы ожидать, а наоборот уменьшалась. И только почувствовав странный зуд в руке, я понял, что пластина не растворяется в воздухе, а впитывается, втекает в мою руку. А энергии на это уходило очень много. Я и так был выжат почти как лимон, ну а сейчас пластина забирала ее последние крохи. Адаптация в норме. Степень поглощения 30%. Жду дальше. Кроме зуда и немного неприятных ощущений в руке, к счастью, больше я ничего не чувствовал. Так продолжалось обещанные 7 минут. Адаптация в норме. Поглощение вещества 100%. Остаток 0 граммов. Распределение вещества по ментальному полю реципиента – 2%. Предположительная продолжительность процесса – 7 часов. Только получив этот последний отчет, меня отпустило. Рассматриваю свою руку, через которую и произошло внедрение этого непонятного ментоактивного материала. Но ничего не замечаю. Даже наоборот, мое ментальное поле стало намного слабее. Но это, скорее всего, из-за недостатка энергии, делаю я вполне логичный вывод. Хотя нет, что-то странно знакомое я все же заметил. Где я видел подобное? Я напряженно постарался вспомнить, где мне приходилось наблюдать подобное небольшое микроколебание своей ауры. И тут из памяти выплыл мир Маши, ее отца, моих друзей-рейнджеров и поисковиков, башню Гирийца, но главное, я вспомнил и их врагов. Арканов. Точно, согласился я с той подсказкой, что дало мне подсознание или анализатор. Даже и не знаю, кто это был. Но именно тогда я и заметил подобный эффект ауры этих магических существ, который не позволял к их ауре прикрепить ни одно стороннее плетение. Помнится, я даже сам хотел нечто подобное добавить себе. И вот этот эффект достигнут. Правда, благодарить за это нужно было не меня, а как раз это самое ментоактивное вещество. Именно с его появлением в моем теле как раз и стал наблюдаться подобный эффект. И что теперь делать, непонятно. Хотя один положительный бонус я уже получил, а с остальным мне, похоже, придется разбираться несколько позже, и уже по ходу дела, так как анализатор пока не смог сказать ничего о том, как же на меня повлияет это ментоактивное вещество и в чем вообще его предназначение. Поэтому, не став заморачиваться над тем, что уже не смог бы изменить, я вновь посмотрел на сумку. «Что-то мне не хочется сегодня больше проводить никаких экспериментов», — подумал я, тем не менее доставая одну из первых попавшихся книг. На удивление, это оказался какой-то из справочников рунных формул, добытый мной еще в мире ледяных эльфов. Ну ладно, действую по уже проверенной схеме. Сначала создание модели, потом ее преобразование в данные, ну а потом проведение их анализа. И что мы получим на выходе? Так, что-то есть. Но это немного не то, что я ожидал. Анализатор озвучил два варианта того, что мы можем сделать. Произвести дублирование с переносом копии данных в базу знаний. С этим все понятно, кроме одного. Зачем необходимо это самое дублирование? И, похоже, причина этого кроется в следующем пункте. Произвести загрузку полученного пакета данных мента-оператору. А вот это уже что-то новенькое, и такого я не видел. Но если предположить, что из модели вытаскивается вся полезная информация, ведь она все-таки строится на основе мента-информационного поля объекта, то почему бы не предположить, что в итоге строится некая выжимка полезной информации, которую этот дополнительный модуль или уже сам анализатор может установить мне? Кстати, судя по всему, подобным образом можно работать не только с книгами, ведь и на любых других объектах мне несколько раз попадался пункт дублирования данных, правда, не на всех, что тоже любопытно. Однако я не придавал этому значения, ведь и из названия было понятно, чем же он занимается, поэтому я даже не пытался его развернуть. А зря, там, похоже, и скрывался аналогичный функционал. И я посмотрел на два выделенных меню в моем сознании. Я слишком далеко зашел, чтобы сейчас делать шаг назад, решил я и выполнил дублирование. Тем более к самой установке пакета данных это не имело никакого отношения. Ну а теперь самое интересное. «Произвести загрузку», — распорядился я. И ничего. Хотя нет. По краю интерфейсного окна работы Искина загорелась индикационная панель. Время загрузки порядка нескольких минут. Так, и что? Я могу пока выполнять какие-то другие действия. Убрал книгу обратно в сумку и вытащил на этот раз другую, даже не посмотрев, что это. Мне было важно проверить, как работает загрузка и последовательность закачки данных ко мне в сознание. Провожу все то же самое. Команда на загрузку. Опа! Она останавливается, и я вижу, как установка второй книги выстроилась в очередь, что, в общем-то, и понятно. Кстати, что я вообще себе сейчас закачал? Книга древних. Основа построения простейших магических конструктов. Том первый. Так. Ну, коли я себе загружаю первый том, то нужно поискать и второй. Быстро вытаскиваю все книги древних. Ага, вот и он. Запускаю и устанавливаю в очередь и следующий пакет, полученный на основе второй книги. Время есть. Тем более и процесс этот оказался не таким уж долгим. Поэтому я решил проверить аналогичную работу еще и на инфокристалле. Здесь выбирать особо не приходится. Беру первый попавшийся. Что это? Непонятно. Копирую его собственную ментоинформационную структуру, перевожу ее в пакет с данными, как бы перед установкой узнать, а вообще что это? Есть возможность получить доступ к контекстному содержанию, составленному на основе преобразования данных, доложил мне анализатор. То, что надо. Не нужно просматривать всю информацию. И по содержанию я примерно пойму, что же там находится. Да, с первым кристаллом мне не повезло. Я предполагал, что могу наткнуться на какие-нибудь мыльные оперы или фильмы, художественную и техническую литературу, справочники, описание миров или иные произведения искусства, даже и не знаю, что еще. Но чтобы на такое откровенное, да еще и жесткое порно, это я как-то не ожидал. Вот тебе и древние, удивленно подумал я. Никакого пиетета перед ними не осталось. Похоже, они тоже обычные люди и у всех свои слабости. А может, это у них была норма? И это высокохудожественное произведение? Но мне оно, если честно, было неинтересно. Хотя нет, кое-что все-таки я узнал. Древние очень походили на эльфов. Не на нас, людей, хотя мне почему-то казалось, что они будут больше похожи именно на нас. Но, к моему сожалению, это было не так. Людей я там точно не увидел, как и вампиров, и демонов, но были другие существа, о которых я никогда и не слышал, и уж тем более никогда не встречал. Так что даже в этом мусоре была полезная для меня информация. Собери данные по фенотипу всех упомянутых на кристалле существ, их название, типичную среду обитания и анатомические особенности, отдал распоряжение я. Пригодится. Потом данные с инфокристалла можно удалить. Как нечто вполне обыденное приказал сделать я. «Приступаю к работе», — доложил анализатор. «И только тут до меня дошло, что я вообще-то даже не представляю, как с него что-то удалять. Но, похоже, это и не требовалось. Все должен был сделать мой магический помощник». «Еще один эксперимент?» — сам у себя спросил я. «Но нет, придется отказаться. Пора отправляться к ламиям». Так что я поднялся из-за стола и, закачав излишки магической энергии, разлитой в комнате, а также сняв защиту, направился к выходу. Эта пара часов для меня прошла более чем плодотворно. Такого выхлопа от установленных ментомодулей и совместной работы анализатора с ними я и не ожидал получить, так что был доволен. Поэтому в хорошем настроении пошел к дому, указанному ламией. Поместье рода Кларгос. Через 10 минут. Ката стояла у окна, ожидая гостя. Полностью она не была уверена, что северянин сдержит слово и придет к ним. Но о ее промашке не должны узнать остальные, и потому, вопреки настойчивым просьбам глав совета рода, она отказалась приставить к нему своих девочек, так сказать, чтобы он не передумал. И теперь ждала его. Слишком многое было поставлено на карту, в том числе и ее должность в качестве главного поисковика их рода. Именно поэтому она и скрылась в этой комнате, отгородившись от остальных дверями, тем самым стараясь спрятаться от насмешливых взглядов своих родственниц. Девушка в очередной раз грустно взглянула в окно. Она не переставала надеяться на этого странного северянина, давшего ей слово. «Что, его еще нет?» Ее неугомонная младшая сестренка все время была где-то поблизости, и Ката не удивилась, услышав ее голос. «Нет», — отрицательно помотала она головой. «Там уже все собрались», — потрогав ее за руку, серьезным голосом сказала Ната. «И если он не появится в ближайшее время, нам с тобой не избежать наказания». Ната была права, ведь они вместе поручились за этого человека. «Я знаю», — кивнула Ката. «Но он придет». Откуда в ней вдруг появилась эта уверенность, девушка сказать не могла. Но теперь она абсолютно не сомневалась, что через некоторое время северянин придет. «Мне бы твою веру в людей», — буркнула младшая ламия. «Но ты же должна понимать, что он человек и не будет придерживаться наших правил и законов. Да и вера им...» — девушка обреченно махнула рукой. «Одним словом, люди». Ката, отвернувшись от окна, посмотрела на сестру. «Пошли», — неожиданно произнесла она и направилась из комнаты. «Зачем?» — испуганно воскликнула младшая девушка. Ей очень не хотелось представать предсветлые очи глав совета рода. Но Ката, слегка улыбнувшись, ответила. «Надо впустить нашего гостя, а то он уже минуту толчется у входа». И гораздо тише, так, чтобы ее могла услышать только ее сестра, добавила. «Запомни, даже среди них иногда встречаются такие, кому мы можем доверять». Младшая ламия пораженно взглянула на старшую, ведь она прекрасно знала, как та относится к людям, и услышать такое из ее уст... «Я запомню это», — так же тихо ответила девушка. и спросила: «Но коли он уже здесь, то почему магический страж не отреагировал на его присутствие?» «Глупышка», — усмехнулась старшая Ламия. «Ты опять забыла. Этот северянин нейтрал, так что неудивительно, что страж просто не заметил его. Его аура слишком слаба, чтобы вызвать резонанс защитного купола». «Точно, об этом я и не подумала», и, быстро развернувшись, Ната кинулась к входной двери. «Я провожу его в зал», — прокричала она на ходу. Поместье рода Кларгос. Ждать пришлось недолго. Уже буквально через минуту мне открыла дверь какое-то юное, явно неугомонное создание. «Привет», — первой поздоровалась со мной девушка. «Ты, наверное, меня не знаешь, но я тоже была там вчера». И она куда-то махнула рукой. «Когда мы договаривались о встрече. Меня зовут Ната». «Степан», — представился я. «Приятно познакомиться», — улыбнулась невысокая стройненькая Ламия и потянула меня за руку. «Идем, тебя уже все давно ждут. Нужно спешить. Ритуал может занять много времени. Мы пригласили всех». Я огляделся. Поняв, что в этом клане в основном заправляют женщины, я ожидал увидеть изысканно обставленный особняк. Но, к моему удивлению, вокруг была достаточно спартанская обстановка. Даже дом Караи выглядел гораздо более обжитым и уютным, хотя девушка как-то упомянула, что она там лишь ночует. Здесь же все больше походило на какое-то казенное помещение или женский монастырь. Пришло мне в голову вполне подходящее сравнение. «Ну, чего застыл? Идем!» Снова потянула меня Ламия по коридору. Но молча это непоседливое существо в образе прелестной девушки долго шагать не могло. «Ты как, волнуешься?» — спросила она, все так же держа меня за руку. Складывалось впечатление, что она переживает из-за того, что я сейчас могу испариться, исчезнуть. «Не очень», — признался я. «Сложно беспокоиться о том, чего даже не понимаешь и о чем не имеешь ни малейшего представления». Девушка удивленно посмотрела на меня. «Странно, о наших законах и обычаях знают многие. Видимо, ты совсем издалека». Она вгляделась в мое лицо. «Есть такое», — согласился я. «Ну да, тогда все ясно», — произнесла Ната. «Тогда тебе этого не понять». И, вздохнув, осмотрела меня с ног до головы, будто прицениваясь. «Вы другие, и вам гораздо проще. А у нас не так. Я вот очень переживаю». Она похлопала себя ладошкой по груди и тихо добавила. «Ведь это мой первый ритуал». «Нам туда», — указала девушка и поспешила вперед с новой силой. Но, будто продолжая прерванный разговор, сказала. «А вот Ката, моя старшая сестра, совершенно не боится. Она все время говорит, будто слишком мала вероятность, что кому-то из нас повезет». И, утягивая меня за поворот к дверям залы, воскликнула. «Вон, кстати, и она нас дожидается». «Добрый день», — приблизившись, поздоровался я. «Добрый», — тихо ответила Ламия, которую моя провожатая назвала своей сестрой. «Я благодарна, что ты пришел. Спасибо». И она заглянула мне в глаза, стараясь что-то рассмотреть в них. «Пока меня не за что благодарить, да и в будущем я не уверен», — пожалая плечами. Однако девушка как-то хитро улыбнулась. «Главное, что ты пришел. Ну, остальное зависит уже не от нас». И показала на двери. «Идемте, нас уже давно ждут». Я, конечно, прекрасно понимал, что в зале, куда меня приглашали, кто-то или что-то есть, и то, что там будет происходить, наверняка связано с магией, коль уже несколько раз упоминался какой-то ритуал. Однако ничего за стеной, отгородившей меня от зала, я рассмотреть не смог. Не только весь особняк Ламии был прикрыт магическим куполом, но и многие помещения внутри него находились также под защитой, как, например, это. Открывается дверь, и я вхожу внутрь. «Да, вот теперь я, наконец, понимаю, что такое бабье царство». Ошарашенно смотрю я на находящихся тут женщин и девушек. «Это чего?» — оторопело спрашиваю я у Каты. «Это?» — девушка удивленно смотрит на меня. «Наши родственницы из города и окрестностей. Они прибыли сюда на проведение ритуала по поиску пары. Мы собрали всех, кто работает с данным типом энергии». «Но почему их так много?» — все еще не понимал я. С того, что я успел выяснить по поводу этого поискового артефакта, он должен давать более однозначные ответы и приметы. «А, это...» — девушка беспечно махнула рукой. «Так у нас в роду все девушки рождаются с сильным магическим даром, и поэтому тех, кто может работать с энергией воздуха или огня, предостаточно. Вот они все сейчас здесь и находятся». «Понятно». Я был немного удивлен и обескуражен. «Что-то мне очень не хочется выполнять данные этой Ламе обязательства, но я уже оказался здесь. Это мое состояние, видимо, уловило идущая рядом со мной Ламе». «Да ты не переживай», — сказала Ката. «Возможно, ничего и не выйдет. Ведь эти поисковики не так точны, как наш родовой артефакт, поэтому сначала главы совета убедятся в том, что мы не ошиблись, когда обратились к тебе. Ну а потом будет проведен сам ритуал поиска партнера. Только...» Девушка прервалась. «Что?» — спросил я. «Ну...» — она замялась. «В общем, возможно, ты был прав, когда сказал о том, что тот артефакт вышел из строя. Он показал какие-то странные результаты». «Да? И какие?» «Мне стало действительно интересно». «Неоднозначные», — взглянув на меня, выдала Ката. И, притормозив меня, сама прошла немного вперед. «Как я и говорила, он пришел». Отступив в сторону, она дала возможность рассмотреть меня тем четырем женщинам, пожилые они или нет, я сказать не могу, так как по ламиям, так же, как и по эльфийкам, их возраст определить невозможно, разве что выделить более молодых, да и то, с какого-то определенного возраста ламии застывали во времени и такими, похоже, оставались до самой старости, что сидели на небольшом возвышении. Что интересно, в центре между женщинами стояло еще одно кресло, и сейчас оно было... не занято. Видимо, это кресло главы рода, а Крогос не захотел почтить нас своим вниманием. «Человек, мы рады, что ты принял наше предложение», — начала говорить одна из ламий. Я вопросительно посмотрел сначала на нее, потом на девушку, что стояла чуть впереди. «По-моему, я еще ничего не принимал», — посмотрел я на Кату, особо даже не слушая возмущенно посмотревшую на меня одну из глав рода. «Или я чего-то не понимаю?» «Я им сказала, что ты отказался от предложенных тебе денег, но они не поверили, подумали, что ты набиваешь себе цену», — тихо ответила мне Ламия. «Понятно», — произнес я и перевел взгляд на тех, что сидели в креслах. «Дамы», — обратился я к ним, — «видимо, произошло некое недопонимание. Она», — я кивнул на Кату, — «сказала, что я могу пригодиться вам в определенном качестве и что вы готовы оплатить мне эти услуги, но меня это не устроило». «Да и то, что вы от меня хотите получить, мне не очень интересно пока, но ваши девушки», — и я вновь указал на Кату, — «можно сказать, не оставили мне выбора. Поэтому сейчас я здесь и готов пройти этот ваш ритуал. Но не ожидайте от меня слишком многого. Мне уже пару раз приходилось слышать о том, что я не маг и могу не подойти вам. Так что давайте пока начнем с того, что вы просто его сперва проведете, и только потом мы будем говорить с вами дальше». Лами и главы совета переглянулись между собой. «Северянин», — сказала та, что и начала разговор со мной. «Нам говорили, что ты достаточно прямолинеен и не всегда понимаешь свои выгоды, но это твое предложение нами принимается». И будто пытаясь добить меня, одна из ламий, та, что сидела в крайнем левом кресле, добавила, ехидно посматривая в мою сторону. «Мы хотели предложить тебе некую награду, даже если бы ты нам и не подошел. Но теперь что об этом говорить?» И она победно взглянула в мою сторону. Я усмехнулся. «Спасибо за честность, я это запомню». Услышав мои слова, эта ламия удивленно посмотрела на меня в ответ. Видимо, она не знала, что у меня еще есть. Вообще-то это и не удивительно, обычно люди обращают внимание на самое важное и значимое для них в данный момент, и только потом вспоминают о второстепенном. И для Каты и ее команды, которые были тогда со мной в проулке, на тот момент этим значимым являлся я сам, а об артефактах, что у меня есть, они, похоже, забыли доложить. Так что мне будет о чем поговорить с этой милой дамой, и я улыбнулся, поглядев на нее. Заподозрив что-то неладное, эта ламия из совета как-то подозрительно посмотрела на меня. «Начнем», — произнесла, как я понял, главная из них, и показала в центр зала. «Молодой человек, встаньте, пожалуйста, на тот зеленый камень». Я взглянул, куда мне указывала глава совета. «Хм...» И как я не обратил внимания, что там, прямо в пол, был вмонтирован огромный поисковый артефакт наподобие тех, что мне показывала Ката, или тех, что лежали у меня в сумке. Только размеры у них были несопоставимы. Этот поисковик был не активирован, да и энергии в нем почти не было, поэтому его структура практически сливалась с магическим фоном, что присутствовал в зале. Пока иду к нему, анализатор копирует его структуру и преобразует ее в данные. Все. Я на месте. И что мы видим? Странно. Ничем иным этот огромный артефакт от своих меньших собратьев практически не отличается, за одним исключением. Он пробегает по всему спектру доступных типов энергий, тогда как маленькие поисковики работают лишь с каким-то доступным им диапазоном. Плюс, они могут разыскивать аналогичные артефакты, ведь все они работают по одному и тому же принципу, и это прошито в их структуру. Пока я разбирался с артефактом, в зал со своего возвышения спустилась Ламия, глава совета. «Иди на свое место», — обратилась она к Кате. «Тут уже я сама». Девушка послушно кивнула ей и, передав свой небольшой поисковик женщине в руки, отошла в ту сторону, где и стояла ее сестра. «Ну, посмотрим». Казалось, эта Ламия разговаривает сама с собой, хотя было понятно, что я ее прекрасно слышу. «Что же могло заинтересовать в тебе мою Кату, коли она решила воспротивиться воле своей матери?» И местная глава совета заглянула мне в глаза и сразу активировала маленький поисковик. «Любопытно», — протянула она, — «ведь и правда такого еще никто не видел», и женщина стала задумчиво разглядывать меня. «Две, значит?» Теперь она точно спрашивала не у меня, так как ее взгляд был совершенно пуст и отрешен. «И кто же это, интересно?» «Тип энергии один. Соответственно, они должны быть близкими родственницами. Диапазон и резонанс частот совпадают, стало быть, девушки одного поколения». «Уже хорошо». «Не люблю я, когда...» Что она не любит, женщина не договорила, так как обратила внимание на то, что я внимательно прислушиваюсь к ее словам. «Подслушивать нехорошо, молодой человек», — усмехнулась женщина. «То, что это не девочка, я уже давно догадался. Тем более это не предназначалось для твоих ушей». «Угу», — хмыкнул я. «Особенно, когда такая дальновидная дама стоит и, будто специально не замечая меня, начинает озвучивать свои мысли вслух. Ката не ошиблась, пригласив тебя сюда», — задумчиво произнесла она и поглядела на, как оказалось, свою дочь. «Да и я в ней не ошиблась», — очень тихо добавила она, но, тем не менее, последние ее слова я прекрасно расслышал, с моим-то давно обострившимся слухом. Женщина еще немного постояла, о чем-то задумавшись, а потом, повернувшись ко мне, сказала: «Хорошо, давай начнем. Не переживай, тебе ничего не угрожает, только главное постарайся не покидать пределов круга». Она показала на камень, в центре которого я стоял. «Понял», — ответил я. Она кивнула, сделала пару шагов назад и стала произносить какое-то заклинание. «Не понял», — я удивленно посмотрел на женщину. «Что-то было не так. Сначала я не мог понять, что же меня смутило, и только потом, когда анализатор скопировал работу плетения и образовавшуюся структуру, до меня дошло. Она пользовалась не тем способом управления магической энергией, что практиковали остальные маги в этом мире, а как раз тем, к которому я привык в мире Арианы или других мирах, где мне пришлось побывать. Эта Ламия сейчас работала со своим рунным алфавитом, вызывающим аналогичное воздействие на магическую энергию и тот артефакт, что находился подо мной. Только руны эти мне были незнакомы. Но подобные энергетические структуры, а главное, тот тип энергии, что они использовали, я знал. Правда, видел его лишь дважды в жизни. Первый, когда черт, который сейчас приглядывает за моим домом, пытался вывести из строя наш отряд и накрыл его своим плетением. Он тогда работал примерно с таким же типом энергии, не точно таким, но достаточно похожим. А вот во второй раз я видел подобное как раз, когда произошел прорыв Инферно, и на заставу напали инфернальные твари. И вот тогда монстры, которые пользовались магией, использовали точно такой же тип энергии. Это, по моим воспоминаниям, подтвердил анализатор, сравнив настоящую информацию с той, что уже хранилась в базе знаний. «Так это получается...» — я изумленно осмотрелся кругом. «Ламии... это потомки демонов?» Я уже точно знал, что таких уникумов, которые способны работать с чистой инфернальной энергией, кроме самих существ оттуда и непосредственно демонов, практически не существует. Правда, я был одним из таких исключений. И я уже новыми глазами посмотрел на девушек и женщин, окружающих меня. Да, оказывается, в случае необходимости с ними справиться может оказаться не так и просто. Никаких предубеждений против демонов как существ у меня уже давно не было, хотя я не уверен, что они у меня вообще когда-то были. А после встречи с Элайей и ее сестрой уж тем более. Но чтобы вот так встретить столько демонов и в одном месте, такого я не ожидал. «Интересно, а местные это хоть знают, кто такие Ламии на самом деле?» — задумался я. «Хотя должны были, ведь я видел, с какой настороженностью люди относились к Карае. Да и наемницы точно должны были знать это. Теперь мне понятно, почему Дага, когда подошла поговорить с Караей, сказала о том, что им нужен хороший маг и боец, а не просто боец. Бойцов, которые были бы лучше и опаснее демонов, очень сложно найти». Так что о том, кто эти милые и симпатичные девушки и дамы, я так полагаю, местные точно знают. Ладно, С этим понятно. Смотрим, что происходит дальше. А дальше было еще более интересно. Хотя энергетическая структура артефакта полностью соответствовала более мелким поисковикам, но, как оказалось, на этом все его сходство и заканчивалось. Активировался он только с помощью инфернального типа энергии, и, похоже, в принципе, никакого отношения к древним магам не имел. Складывалось впечатление, что этот артефакт и есть оригинальное изделие, а более мелкие — лишь его копии, и получается, что эти копии делали сами древние. А вывод отсюда напрашивался очень интересный. Я никогда не видел артефактов, которые были бы старше тех, что изготавливали древние, на то они так и называются. Правда, после недавнего кино как-то меня не очень они уже и будоражат. Обычные люди, как и мы все, со своими тараканами в голове. Но камень, на котором я стоял, судя по всему, создан кем-то гораздо раньше. И изготовили его где-то в инфернальных мирах. И, возможно, создали этот артефакт далекие предки Ламий, ну или те знали, кто это сделал. Ведь они прекрасно умеют с ним работать. Да. Я вновь огляделся вокруг. Становится все интереснее и интереснее. Между тем артефакт активировался, и от него в мою сторону стали тянуться какие-то лучи-щупальца. И мне это очень не понравилось. Что-то не вызывали они у меня доверия, особенно в плане того, что, как мне кажется, этот артефакт покажет именно то, что так и хотела увидеть эта женщина. Я догадался, какой тип мужчин нужен ламиям. Те, кто может работать с инфернальной энергией. Именно от них будет рожден ребенок, ну а уж мальчик это будет или девочка, я не знаю, но если они почему-то уверены, что мальчик, то это, скорее всего, так и есть. А так как мое ментальное поле и энергетическая структура умеют работать с любым типом магической энергии, то они и получат так нужное им соответствие и совпадение. Только совпадение это будет совершенно со всеми ламиями, не только с теми, кто присутствует здесь. А то, что маленький поисковик указал лишь на двух из них, это, скорее всего, как раз и есть погрешность его работы. Просто в него был зашит лишь этот диапазон, и он выбрал его. Но мне такого счастья ой как не нужно. Что делать? Это, похоже, вечный вопрос русского человека, ну или человека вообще. И даже оказавшись в другом мире, мы все равно зададим его себе первым делом. Но философствование в сторону. Так... Вижу, как один из каналов потянулся от меня к ближе всех стоящей ламии, а это и оказалась глава совета. И что-то мне подсказывает, как только он коснется ее, она узнает об этом, ну или как подобный канал достигнет кого-то еще из здесь присутствующих ламий. «Анализатор, что мы можем с ними сделать?» — задал я вопрос. «Применять магию нельзя, но воздействие анализатора никто отследить не сможет. Главное, чтобы ему было что предложить». «Закольцевать все образующиеся каналы на свое ментоинформационное поле», — почти сразу доложил он. «Делай», — распорядился я. «Есть побочный эффект», — сообщил анализатор. «Эффект лавинообразного нарастания ментальной энергии». Что это такое, я имел представление. Каждый канал несет в себе определенный объем магической энергии, которую потом придется куда-то девать. Но тут выхода особо не было. «Будем ее закачивать себе». Я, как на заказ за последние несколько дней, ее практически полностью из себя выкачал. «Начинай перехватывать каналы и подключать ко мне», — распорядился я. И я заметил, как от моего поля в направлении канала, медленно продвигающегося к стоящей неподалеку главе совета, протянулся еще один, и, достигнув его, они, объединившись, слились в одну энергетическую линию. «Надеюсь, скорость создания каналов не возрастет», — подумал я. «Зря надеялся». Будто услышав мои мысли, энергоканалы стали разлетаться в разные стороны. «Черт, так анализатор может и не справиться», — понял я, и незаметно сам, подключившись к артефакту, как к источнику энергии, стал потихоньку откачивать из него энергию. Не сильно, но это все же чуть замедлило скорость создания каналов, и теперь анализатор справлялся с их зацикливанием без проблем. Так продолжалось 3 часа. Я стоял на поверхности артефакта. Он пытался создать линии подключения к аурам девушек ламий, постепенно перебирая весь доступный ему диапазон энергии. Ну а мы с анализатором активно старались не дать ему этого сделать. Я выкачивал из него энергию, анализатор же делал свою работу. И вот, наконец, тот момент, когда генерация новых энергетических линий прекратилась. Все последние я завязал на себя. Теперь ждем. Ламии скоро должны будут понять, что анализатор уже закончил свою работу. Странно. Глава совета рода Кларгос ничего не могла понять. Этот древний артефакт, хранившийся у них уже не одно тысячелетие, еще никогда не подводил. Но в этот раз произошло что-то небывалое. Мало кто об этом знал, но этот артефакт всегда передавал Тагаре ту информацию, что получал после сканирования ауры любого существа. И на основании полученных данных глава совета подбирала пару этому избраннику. Но в этот раз артефакт не выдал абсолютно ничего. Будто сейчас в его центре и не стоял этот необычный молодой человек, который, похоже, даже и не понимает, что произошло. «Вон, стоит и с интересом наблюдает за происходящим», — посмотрела на парня Ламия, от которой во многом зависела судьба почти всех находящихся в этом зале девушек и женщин. Даже не пошевелился за все время ни разу, только стоит и крутит головой. Но все напрасно. Не зря считается, что ритуал могут пройти только маги, ведь этого северянина артефакт даже распознать не смог. Но как же? И женщина с удивлением посмотрела на зажатый в руке малый поисковик. Он однозначно указывал, что в этом молодом парне есть что-то интересное им. Как такое может быть? И Ламия опять задумчиво посмотрела на человека. «Ритуал закончен», — наконец произнесла она. Северянин также равнодушно остался стоять перед ней, а вот остальные ее родственницы поняли, что что-то прошло не так. И специально для них она пояснила. «Он совершенно чист. Он нам не подходит». «Что?» — пораженно воскликнула Ката и быстро подошла к ней. «Но как такое может быть? На него же сработал поисковик!» И она тоже посмотрела на зажатый в руке матери малый артефакт. Но кто бы сомневался, что ее дочь возмутится. Ведь это именно она привела северянина к ним и поручилась за него. Хотя никто не посмеет сказать и слова в ее сторону, ведь такой ошибки артефакта никто не мог предусмотреть. Поэтому Тагара ответила ей. «Да, я это проверила и даже не один раз. И я сама видела тот результат, что получила и ты. Но выданные малым поисковиком результаты не соответствуют действительности. Этот человек не дал ни малейшего отклика во время проведения ритуала». И мать, грустно посмотрев на свою дочь, тихо добавила так, чтобы услышала только она. «Похоже, не зря мы проверяли лишь одних магов. Но как же тогда?» Девушка удивленно посмотрела на Ламию, стоящую напротив нее. Все ждали ответа главы совета. «Если они получили настолько противоречивый результат, то может так выйти, что и остальные артефакты будут работать некорректно, и нужно понять, в чем же заключалась эта их ошибка, и что они упустили из виду». И они получили ответ на этот свой невысказанный вопрос, только к огромному удивлению многих несколько не от того, от кого ожидали. «Может, я вам смогу кое-чем помочь?» — прозвучал голос северянина, обращающегося к стоящим перед ним ламиям. «Что?» — удивленно посмотрела Тагара на молодого человека, о котором уже успела позабыть. «Чем вы можете помочь нам?» «Возможно, это ответит вместо меня». Ответил тот и полез в свою небольшую сумку, откуда вытащил средних размеров коробочку для переноски артефактов. «Вот», — сказал парень, открывая ее и показывая содержимое ламии. «Не могло ли как-то наличие у меня вот этих двух» — это слово человек выделил особо — «артефактов» — повлиять на работу вашего поисковика? Ламия пораженно смотрела на то, что лежало внутри этой небольшой коробочки. Все оказалось гораздо проще, чем она могла себе представить. У этого северянина с собой была еще пара поисковиков, аналогичных тому, что сейчас она держала сама. «Ты знала об этом?» Посмотрев на дочь, строго спросила она. «Да». Понимая, в чем заключается огромный ее промах, ответила девушка. «Он сам мне сказал об этом еще, когда мы с ним разговаривали первый раз». «И ты не проверила его, когда у него не было артефактов?» уточнила Тагара. «Нет», — тихо ответила молодая ламия. «Они все время были при нем, и у меня просто не было на это времени и возможности». «Понятно», — очень спокойно и даже несколько холодно сказала глава совета рода Кларгус. «Можешь занять свое место», — распорядилась она. И теперь всем было понятно, что с Катой говорит не ее мать, а та, кто отвечает за будущее выживание и процветание их клана. «Молодой человек», — обратилась Тагара к стоящему перед ней северянину. «Вы не против на время передать эти артефакты мне, чтобы мы смогли удостовериться, что показания нашего артефакта верны?» «Без проблем», — пожал тот плечами и протянул ей коробочку. Ламия кивнула и, подозвав одну из своих помощниц, передала ей артефакты. Пара мгновений, и она удовлетворенно посмотрела на выданные поисковиком показания. «Это они», — Закрыв коробочку, которую ей вернула молодая ламия, она передала ее обратно северянину. «Необходимо решить этот вопрос немедля», — поняла глава совета. «Практически весь клан сейчас присутствовал здесь, и не нужно будет собирать большой совет, чтобы объявить о находке еще двух артефактов». Эти новости и так, как только те, кто присутствовал в зале, разъедутся по домам, мгновенно разлетятся по всему их небольшому клану. «Молодой человек», — достаточно вежливо обратилась ламия к северянину, — «вы знаете, что это такое?» «Не очень», — признался парень, но, немного помолчав, усмехнулся. «Но теперь я четко представляю их ценность именно для вас». Тагаре показалось, или этот парень действительно кинул ехидный взгляд в сторону ее вечной соперницы, которая и сейчас пыталась провернуть какую-то из своих не слишком чистых на руку комбинаций. Только теперь глава совета понимала, что, похоже, в этот раз эта спесивая ламия сама попалась в расставленную для кого-то другого ловушку. И она снова посмотрела на этого вроде бы простого молодого парня с растрепанными светлыми волосами. «Неужели?» Тагара пораженно вгляделась в какие-то спокойные и совершенно безмятежные глаза северянина. «Он с самого начала знал, что у нас ничего не выйдет, и прекрасно представлял, что нам будут интересны эти артефакты». И она посмотрела на свою возмущенную соперницу, а потом опять перевела взгляд на парня. Он ее спровоцировал. Не веря в происходящее, наконец догадалась она. И уже понимая, чем все это для них может окончиться, ведь артефакты можно только получить при добровольной передаче, обреченно спросила. «И во сколько нам обойдется жадность одного из членов Совета Рода?» Парень также спокойно посмотрел на нее, оглядел остальных присутствующих в зале ламий, задержал взгляд на Кате и Нате, после чего вновь взглянул на Тагару и, улыбнувшись, ответил. «Мне не очень хорошо известна реальная стоимость, в которой вы оцениваете эти артефакты, но один мой знакомый когда-то давно сказал, нет ничего более ценного, чем то доверие, которое ты заслуживаешь». И северянин просто протянул оба артефакта, опешивший от такого шага ламии. «Надеюсь, все наши с вами вопросы теперь разрешены», — произнес в завершении он и посмотрел на Кату. «Приятно было познакомиться. А у меня еще дела». Еще раз оглядев изумленные и несколько обескураженные лица ламий, он, усмехнувшись, неожиданно добавил. «А вы все обычные женщины, и так же, как и все, радуетесь и удивляетесь подаркам». Он развернулся и направился к выходу. Но у самых дверей остановился, развернулся в сторону оставшихся в зале ламий. «Дамы», — галантно склонил голову северянин, — «приятно было с вами познакомиться. Хорошего вечера». Открыл двери и пошел по коридору. Если сказать, что в зале стояла гробовая тишина, значит не сказать ничего. За эти два артефакта можно было получить больше сотни тысяч золотом, но этот странный молодой парень просто отдал их ламиям, ничего не потребовав взамен. «Люди!» — наконец раздался чей-то тихий голос. «Нам их не понять». Тагара смотрела в сторону двери. Находящиеся в зале девушки стояли и не понимали простой истины, ведь этим своим действием северянин сделал гораздо больше, чем многие другие до него. Он пробил ту стену, что выстроили между собой и остальным миром ламии. Хотя нет, кто-то, похоже, это прекрасно понимал. Тагара видела, каким серьезным взглядом проводила этого необычного человека, с которым их свела жизнь, ее старшая дочь. Она будет замечательной главой совета. Уже в который раз решила про себя Тагара. Вот только чуть поумерит свой норов. Ката стояла и не могла отделаться от ощущения нереальности происходящего. Этот северянин совершенно не переживал из-за того, кто его окружал. Даже больше, он относился к ним как к обычным женщинам. Об этом он и сказал прямо, даже не пытаясь маскировать свои слова, хотя при этом прекрасно знал, кто они такие на самом деле. «Неужели этого необычного поведения не заметил никто, кроме меня?» — ошеломленно подумала девушка. Но что было еще более странно, он не то что не боялся, а был полностью уверен в своих силах. Это Ката тоже почувствовала. И на чем была основана эта уверенность, молодая ламия не могла понять. «Ведь он даже не маг», — уже в который раз подумала она, и пораженно замерла. «Не маг. Он не маг, и когда они впервые запеленговали его, артефактов у него еще не было». И девушка развернулась и изумленно посмотрела в направлении выхода из зала, а потом оглядела тех, кто здесь находился. Ее мать сказала, что их родовой артефакт никак не отреагировал, и северянин оказался чист. Но ведь Подобное могло произойти по двум причинам. Или он и правда чист, или они не проверили всех на совместимость. И Ката снова обвела взглядом зал. «А ведь есть те, кого мы не проверили», — поняла она. И молодая Ламия была права. В зале не было еще двух девушек, дочерей магистра Крогоса, нынешнего главы их рода. «Неужели?» — подумала Ламия и посмотрела в том направлении, где скрылся северянин. Сомнений у нее не было. Но стоит ли сообщать об этом матери? Почему-то впервые за всю свою жизнь девушка захотела что-то сохранить в секрете. И не потому, что Карай или ее младшая сестра были ее или Наты подругами. Нет, это она хотела сделать для себя. Почему? Этого Ката еще понять не могла. Город. Вечер. Все прошло даже лучше, чем я рассчитывал. Правда, было два скользких момента. Первый — это когда глава совета попыталась повторно проверить меня, но анализатор вовремя перехватил направленные в мою сторону ментальные каналы энергии и перенаправил их, подключив к полям моих артефактов. Ну и второй — когда женщина заговорила о том, сколько я попрошу за эти артефакты. Хотя я уже прекрасно представлял, какую реальную ценность они представляют для ламий, но не лежала у меня душа торговаться за них. Да и потерял я на них всего какие-то обычные деньги, хоть и золотые, и ничего кроме них. Зато узнал столько, что на две жизни вперед хватит. Поэтому шило воткнулось мне в мягкое место и толкнуло на это ребячество, но я просто взял и отдал эти поисковики ламиям. Только при этом нес какую-то высокопарную чушь, в которую сам никогда не поверил бы. Однако их изумленные лица этого вполне стоили. Так что я был доволен произведенным эффектом. И сейчас возвращался в дом Карай. Только вот не нравился мне хвост, что начал тянуться за мной, как только я покинул поместье ламий. Быстро прикинуть обстановку. Идут 8 существ. 2 эльфа, 2 орка и 4 человека. Слишком неоднородная компания для каких-то левых интересов. А значит, это их работа. Не поисковики. Тех я уже научился определять. Хотя все с магическими способностями. Ладно, проверим, кто им нужен и что. Быстро ныряю в переулок, который только что проходил, и, пробежав в его конец, активирую защитное поле. Может, и зря это все сделал, но оружие на всякий случай подготовил. Нет, не зря, — мысленно усмехнулся я. В переулок ввалились преследователи. «Где он?» — прозвучал немного писклявый голос. Говорил какой-то толстяк. «Я точно видел, что он завернул сюда», — ответил ему другой. «Проверь другой конец переулка», — распорядился толстяк. «Старший распорядился убрать его уже сегодня. Нельзя позволить ему жить. Он уничтожил 4 наших братьев». «Ну и каких братьев я уже уничтожил? Не понимаю». 4. За это и зацепилось мое сознание. Под категорию 4 трупа подпадали только перевертыши, и я настороженно вгляделся в приближающуюся фигуру. «Снять и проанализировать ментальное поле существа», — отдал я распоряжение, и буквально через мгновение получил. Полиморфные существа характеризуются небывалой приспосабливаемостью, необычайно сильны и умны. Ну вот он и ответ. Анализатор подсветил всех, кто преследовал меня. Все были этими самыми существами. Перевертыши это или нет, не знаю, но, судя по их диалогу, они мне точно не друзья. Но если это перевертыши, то они очень сильны. Блин, я накрылся куполом и не могу воспользоваться рунными формулами, чтобы обездвижить их. А честно воевать и с доблестью погибнуть я не собирался. Ауры этих существ были не защищены. Вернее, только у 3 была наложена защита на ментоактивное поле, на остальных руны подействовали бы. Так, ко мне приближается первый. А ведь это идея. Я наложил на себя плетение хамелеон и максимально усилил его. За куполом не видно, что здесь происходит, и как только перевертыш... произносить полиморфное существо слишком длинно, попадет под его действие, я смогу наложить на него плетение и снять. Жду. Вот он подошел. Рунная формула уже готова, и я мгновенно прицепляю ее к его ауре. И перевертыш, даже не успев никак отреагировать, валится. Несколько осторожных шагов вперед. Удар. И откинуть голову существа назад. А ведь так можно действовать и дальше. Иду вперед. Так, следующий. Он внимательно поводит из стороны в сторону головой. Но он тоже не защищен, а потому и этот через мгновение оказывается обезглавлен. Все, халява закончилась. Вот один из тех, кто защищен. И он очень настороженно смотрит в переулок. Ведь только что тут были два его товарища, и теперь они пропали. «Галк!» — зовет он. «Тут что-то не так. Где наши?» — кивает он в направлении переулка. «Все, медлить нельзя. Они пока меня не видят. В этом мой шанс, по крайней мере, я смогу снять еще одного и наложить плетение на двоих. После этого останутся толстяк и последний защищенный. А то они начали уже все приглядываться в мою сторону. Еще один аккуратный шаг вдоль стены здания. А теперь быстрый рывок. Все, хамелеон слетел, и меня обнаружили. К черту купол. Сбрасываю его. Удар. Перевертыш сумел уклониться, но при моем темпе и направлении движения сдвинуться он мог только в одно место, поэтому именно там и нагнал его мой второй клинок. А теперь два плетения и еще два тела на земле. Взрывы решил не применять. Слишком много шума, так что пока они всего лишь без сознания. Но на меня уже летит толстяк и тот, последний. Тут все сложнее. Переулок слишком узок даже для двух моих мечей. Значит, одним можно пока пожертвовать. Поэтому резкий рывок, и меч втыкается в грудь толстяка, туда, где у него как раз какая-то узловая точка. Проскальзываю к заваливающемуся, но еще живому телу и толкаю его под ноги бегущему за ним. Тот, естественно, подпрыгивает, чтобы перескочить через тело, и натыкается на просвистевший в его шею клинок. Ну а теперь в обратную сторону. Необходимо добить еще живых перевертышей, что я и делаю. И что теперь? То, что нужно отсюда валить, и так понятно. Но эту группу будут искать, а за кем они охотились, точно известно. Меня же сейчас интересовали два вопроса. Кто этот старший, которого упомянул толстяк, и что делать дальше? На первый вопрос у меня пока ответа не было, а вот насчет второго... Нужно как-то отвлечь внимание от меня. Но как это сделать? Вариант только один. Я буквально недавно говорил кое с кем о доверии. Вот и посмотрим, насколько это мне поможет. «Ката!» — обратилась Ламия к своей старшей сестре. «Там опять этот северянин!» «Что?» — удивленно развернулась к ней вторая девушка, а потом выглянула в окно. У дверей опять с независимым видом отирался их недавний гость. «И что ему нужно?» — сама у себя спросила девушка. В то, что человек мог прийти к ним просто так, она не верила. «Пойдем поговорим с ним», — решила она. Ката спустилась к дверям, за ней, не отставая, шла Ната. «Проходи», — сказала Ламия, впуская северянина, и сразу без обиняков спросила. «Что тебе нужно?» Тот, немного помолчав, а потом серьезно посмотрев в глаза Ламии, ответил. «Вы», — и, развернувшись, вышел. «Идем за ним», — поняла, что от них нужна девушка. Ната была тоже не глупой Ламией, поэтому понятливо кивнула. Через несколько минут они были в переулке, и Ката пораженно разглядывала место произошедшего здесь побоища. «Кто это их?» — непроизвольно спросила она, хотя прекрасно понимала, как глупо прозвучал этот вопрос. Но ответ на него был еще более необычен. «Это сделали вы». Все так же спокойно, глядя ей в глаза, ответил северянин. «И завтра в городе все должны знать об этом». Девушка удивленно посмотрела на парня, но потом до нее стало доходить. «Я поняла», — медленно кивнула она. «Спасибо», — отозвался северянин. И, больше не говоря ни слова, ушел прочь. «Мама этого не одобрит», — покачала головой Ката. А, посмотрев на свою младшую сестру, улыбнулась. «Ну давай, ты все слышала, теперь дело за тобой». Та хитро посмотрела на нее. «Ты будешь очень опасной главой совета». Но старшая, как-то странно взглянув на сестру, обвела рукой вокруг. «Не опаснее того, кто все это устроил». И обе девушки прекрасно понимали, что это далеко не Ламии. А на следующий день весь город потрясла новость. Патруль Ламии на территории города уничтожил целый прайд перевертышей.